Вот что, служебным голосом сказала Марго. Мне твоя вспомогательная аппаратура не нравится. Если ты сейчас же не объяснишь, что это такое, так чтобы я поверила, я все это немедленно выключу и отдам на экспертизу, кому сочту нужным. Взгляд гаденыша стал по-крысиному загнанным, и рот ощерился. Казалось, он подыскивает подходящий предмет, чтобы его укусить, но он продолжал упорно молчать. Как знаешь. Пожав плечами, Марго не спеша направилась к электрической розетке в углу. «Остановись, начальница!» — завизжал гаденыш и попытался броситься на нее. Но Платон усадил его на место столь энергично, что стул под ним чуть не развалился. «Что ж ты, начальница, делаешь?» — горестно, но спокойно запричитал гаденыш. «Я ведь эксклюзивно для тебя стараюсь. Этими штуками...» — он махнул рукой в сторону пульта управления излучателями. «Ты легиона не добьешь. Надо знать, что он будет вытворять дальше. А здесь...» — он повернулся к своей аппаратуре. «Здесь самообучающаяся модель легиона. Сечешь?» Виртуальный легион, ручной, домашний, он сейчас в стадии обучения, а когда сформируется, можно будет прогнозировать все действия настоящего легиона, иначе его не победить. Общее молчание длилось почти минуту. — Похоже, сейчас не врешь, — произнесла наконец Марго. — А если врешь, то не полностью. Только зря ты это без спросу затеял. Раз твоя машина принимает сигналы легиона, он принимает ее сигналы и, в конце концов, заинтересуется ими. В голосе Марго появились раздраженные нотки. Ты своими игрушками можешь засветить нашу квартиру. Да ты что, начальница, легиону не до того, мало ли какие сигналы, их наверняка в мире много. Ну, а если со временем и заинтересуется, то гандошить сразу не станет, ведь он ему хоть и машинный, а родственник. Гаденыш радостно усмехнулся собственной шутке. Платон предложил Соломонова решение — виртуального легиона не уничтожать, а перевести в другое место, на явочную квартиру в зоне. Гаденышу разрешалось навещать свое детище раз в сутки. Вулкан бездействовал ровно 15 суток. Извержение началось ночью. Во втором часу с обычных импульсов легиона, предписывающих самоубийство. Они методично следовали точно через минуту, в течение часа, всего 60 сигналов, и все были подавлены. Платон решил выяснить, будет ли легион громить излучатели, а если будет, то какими методами, и заранее установил несколько из них так, чтобы дома, на чердаках которых они находились, были видны из штабной квартиры. Вскоре последовали две вспышки, и через пару секунд донесся приглушенный расстоянием грохот двух взрывов. Одновременно компьютер сообщил о выходе из рабочего состояния соответствующих излучателей. Легион опять воспользовался старым добрым гранатометом. В обоих домах после взрыва начался пожар, в бинокль были ясно видны языки пламени. Значит, этой ночью надо ожидать по меньшей мере 60 пожаров. Дорого же ценит легион свою нематериальную персону. Вскоре грохнул совсем близкий взрыв. Под ногами затрясся пол. Марго и Платон переглянулись. Он предусмотрительно не разместил поблизости ни одного излучателя. «Не твоя ли эта квартира?» Марго с любопытством глянула на Лолу. Если это так, то не иначе ангелы-хранители надоумели ее заявиться сюда. Она крайне редко проводила ночи вне дома. Лола набрала номер своего телефона и долго слушала в трубке гудки. «Ах ты, дрянь! Неужели? Похоже, линия оборвана. Я схожу, проверю». Вызвался Платон. Он вернулся через 15 минут. «Да, так и есть. Весь этаж разнесло. Но пожар не сильный». Лола была в шоке и торопливо повторяла. «Он меня никогда не трогал. Это кто-то другой. Он бы меня не тронул. Это кто-то другой. Бог с тобой. Помнись», — попыталась урезонить ее Марго. «Кому еще могло такое понадобиться? И вообще, думаю, с нас хватит одного легиона». 60-й излучатель был уничтожен в 5:33, и ровно через 4 минуты началась новая атака. Натиск легиона длился 16 минут с секундами, затем атака захлебнулась. 6 часов заработало телевидение.